Мама говорит, кому весело с калекой? С калекой? Переспрашиваю я. Ах, да ты не знаешь, спохватывается Юлька. Ну вот, смотри. Юлька отбрасывает в сторону тряпье, которое служит ей одеялом. При неверном полосатом свете ночника я вижу Юлькины ноги. Конечно, это ноги. На них пальцы с ногтями, подошвы, все как у людей. И все-таки... Ах, что это за ноги? Никогда я таких не видела. Худые, тонкие, как макароны, на щиколотках круглые опухоли, как браслеты, а коленки выпечены вперед и в стороны, словно вывихнуты. Я невольно подбираю ближе к себе мои собственные ноги. Как-то неловко, что они здоровы, могут бегать. «Ты ходить нисколько не можешь?» спрашиваю я тихо, словно боясь разбудить или потревожить горестные ноги Юльки. «Не, нисколько!» «Это такая болезнь, да?» – догадываюсь я. Но Юлька отвечает строго, словно повторяя слова какого-то очень умного, очень уважаемого. «Нет, не болезнь. Ксёндз Недзвецкий говорит, это Бог меня наказал». «За что?» «Не знаю. Разве люди могут понимать то, что делает Бог?» «Ксёндз Недзвецкий говорит, надо молиться утром и вечером». «Боженька, боженька, верни мне ноги!» «И дома молиться, и в костеле!» «Знаешь что?» — предлагаю я робко. «Мой папа доктор. Я приведу его сюда, пусть он тебя вылечит». Небрежно отмахивается Юлька. «Что доктор может? Ничего! Мама хочет поползти на коленях аж до самого Кальварийского костела». Это много верст ползти надо. Тогда, может быть, Боженька пожалеет нас, и я стану здоровая. Только у мамы времени нет, вздыхает Юлька. То она ходит работать по людям, белье стирает, ну, всякую работу делает. То она бегает по городу и ищет работы. Вот и сегодня побежала с самого утра. Мы с Юлькой некоторое время молчим. Я даже подумываю о том, что мне пора уходить. Но в это время в погребе становится еще темнее. Кто-то заслонил с собой отверстие, выходящее во двор. Кто-то быстро, уверенно спускается по перекладинам лестницы. «Мама!» – радуется Юлька. «Мамся моя!» Руки Юлькиной мамы обнимают Юльку, гладят ее волосы, лицо, плечи, быстрым движением – проводят по ее безжизненным ногам, которые не могут ходить. Потом Юлькина мама поворачивается ко мне и вопросительно смотрит на Юльку. «Это Сашенька», — объясняет Юлька. «Какая еще Сашенька?» Юлькина мама смотрит на меня недоверчиво, даже недружелюбно. «Яновская», — шепчу я. «Мама, она будет ко мне приходить в гости». Заступается за меня Юлька. «Ах, она будет приходить в гости!» Насмешливо переспрашивает Юлькина мама. «Будет!» — упрямо настаивает Юлька. «Она придет и картинки принесет!» «Ах, она еще и картинки принесет!» Продолжает издеваться Юлькина мама. «Этого я уже не могу вынести!» «Если я сказала, приду и принесу!» Голос мой дрожит от обиды, как фитиль в ночнике. «Значит, я приду и принесу, да!» Юлькина мама испытующе смотрит на меня, потом на Юльку, которая заглядывает ей в глаза, словно прося ее быть со мной поласковее. «Ну, посмотрим!» И Юлькина мама опускается на топчан рядом с девочкой. Юлька благодарно трется щекой о материнскую руку. «Нашла мамця работу?» «Нет», — с горечью отзывается мать. «Нигде ничего нету. У Левицких такое огорчение. Вчера была уборка, полы мыли, окна, а я и не знала. Другую наняли. У Марачевских белье недавно стирали. В одном доме велели прийти после дня святого Георгия,